Интермедия. Ужас лабиринта. Часть 3. Монстр, который телепортировался рядом с Архтеротектом, был паукообразным. По сравнению с Архтеротектом, это маленький монстр. Он полностью черный, с белым рисунком на спине. Рисунок в виде черепа. Из 8 ног, 2 передние ноги больше остальных и выглядят как косы. И 8 красных глаз смотрят на нас. Мое тело непроизвольно застыло от этого взгляда. Я понимаю, что мои подчиненные впереди дрожат. Хотя я и предупреждал им готовиться к чему угодно, но к такому не приготовиться. Если что-то подобное внезапно появляется, невозможно удержаться от дрожи. Такой монстр, как король, правящий данным местом. Просто смотря на него, уже трясешься от ужаса. Все как в докладе. Я все понял даже без оценки. Это не то существо, против которого мы что-нибудь можем сделать. Я смотрю на источник звука. Ронан широко открыл глаза и весь трясется. Только не говорите мне, что столь сильный человек настолько напуган. Аура, которую излучает монстр, ужасает. Возможно, он имеет какую-то запугивающую способность, но даже так она не должна влиять на столь сильного человека, как Ронан. Уважаемый Ронан? Что? Что же это? Невозможно. Невозможно. Что это? Что это? Ронанд! Ронанд! А, простите, что случилось? Этот монстр, у него невообразимое количество способностей. Причем множество их активировано одновременно, как будто для него это нормально. Невозможно же. Ронанд, наверное, видит силу способностей, которые активировал монстр и которых не вижу я. Сложно сказать, чтобы бубнящий себе под нос Ронанд остался в своем уме. Хотя и не похоже, что он боится, но ситуация отвратительная. Поскольку паукообразный монстр, который еще недавно был спокоен, сейчас исходит жажда убийства. Это плохо. Он полон решимости. И солдаты, чувствуя эту атмосферу, инстинктивно сжимают мечи. Это очень плохо. В такой ситуации надеяться на мирный исход сложно. Я ощутил неприятное чувство. Это оценка? Кто? Только не говорите, что меня оценивает монстр. Это же смешно. Я никогда не слышал о монстре, который умеет использовать оценку. Я активировал камень оценки, чтобы подтвердить свои сомнения. Я просто огорошен тем, что показывает оценка. Ужасающие физические показатели. Кошмарное количество способностей. Это победить невозможно. Что? В тот же момент Ронанд активировал оценку почти вместе со мной. И издал удивленный вскрик. Предельная магия? Похоже, Ронан сконцентрировался на одной способности монстра Эдесаина. Я явно никогда не слышал о такой способности. Нет, не только эта способность. У него множество способностей, о которых я никогда до этого не слышал. Множество неизвестных мне способностей и все высокого уровня. Но как будто этого мало, сюрпризы на этом не закончились. Когда я просматривал способность одну за одной, внезапно появилась надпись «Оценка запрещена». Запретить оценку? Я вообще не думал, что такое возможно. Пожалуйста, покажи мне еще немного. Ронанд! Ронанд, придите в себя! Я тряс застывшего Ронанда и одновременно кричал приказ. Отступаем! Нам не победить! Сейчас же отступаем! Но приказ опоздал. 8 людей в первой линии упали. Я не понял, что случилось. Эдесаин даже не двинулся с места. Он просто стоял и смотрел на них. И только от этого 8 солдат упали без всяких признаков чего-либо. Что за способность? Поскольку я не успел оценить их все, я не знаю, какой из них сработал. Но от того, что я чего-то не знаю, ситуация не меняется. Эдесаины начал странное действие. Сбрасывал свою кожу. Солдат начал трясти от такого странного действия. Солдат, который увидел смерть своего товарища, атаковал Эдесаины. Но его меч не коснулся паука. Поскольку его тело разорвалось стеной земли, появившейся из пола. Стоп! Среди тех способностей, которые я видел, почвенной магии не было. Хотя там была магия, о которой я не знаю, магия бездны. Но все остальные виды магии я успел увидеть, и почвенной там не было. Что? Он может конструировать магию с листа, не используя способности? Закричал Ронанд. Разве это возможно? Нет. Поскольку даже сильнейший из магов людей не может в это поверить. Видимо, это невозможно. Не время скрывать свои козыри. Если я не использую все, что у меня есть, мы не сможем вывернуться из этой ситуации. Если мы используем все, что есть, и просто выживем, уже можно сказать, что нам повезло. Призыв. Мой призыв 4-го уровня. Другими словами, я могу призвать сюда 4 монстров. У меня нет другого выбора, кроме как призвать всех 4, чтобы дать солдатам время отступить. Сколько времени они смогут нам купить против такого монстра? Призванные существа появились. Птицеобразный Кирикок. Черепахообразный – Каменная Черепаха. Тигрообразный – Фебелт. Водяной Драконоид Суетен. Это мощные монстры, которых обычно не используют в качестве разменных пешек. Простите меня. Вперед! В этот момент, когда я послал вызванных монстров в атаку, я снова закричал солдатам, чтобы они отступали.